Оттого Сутейкин держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору, но Егорыч его почему-то сразу отметил. Смотрел по-доброму, латки на драной обувке его ставил без опросу и на совесть. Завернул как к нему в барачную кабинку Егорычев с очередной нуждой, а тот ему вдруг скажи: «Гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу, доходишь ты, на глазах доходишь, дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебя долго. Послушай меня, старого, смирись, совладай с памятью, забудь про все, не гляди под ноги, живи, как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче? Возьми хоть меня». Я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей на один слишком. Хочешь, расскажу? Согласия, правда, ждать не стал, поплел дальше. Сам я из Москвы, родом из Черкизова. Место там такое имеется. Все в нашем роду сапожники. Ну и я по этой части пошел. Будка у меня собственная была, кустарем числился. Зарабатывал, не то чтобы много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну вот. Как-то по пьяному делу из брехни я в пивной, мол, Сталин, человек нашего сапожного рода. Вроде не сказал я ничего против правды, ведь отец Тионный по-настоящему сапожником был. Что ж ему этого стесняться? Вышло наследство, что я великого вождя оскорбил и на ионную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, возделывали, ни в сказке сказать, ни пером писать, кровью намыливался, мочой умывался. И получил первый 10 к 1 копеечку. Ну и стал вроде тоже тебя по верхам челобитные слать. А от них мне, как и тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер, и молитвами не полегчало. Совсем до края дошел. Но как-то заглянул ко мне один матерый зэк, его, считай, чуть не до самого 17-го года по этапу поволокли. Да и заплатил мне за работу вещицы одной, вроде иконки, которую он хранил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. На, говорит, ничего мне дороже нет, спрячь у себя и держи за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь. Сам этот зэк скоро дуба дал, а я по его милости, как видишь, все жив-здоров, чего и тебе желаю, а потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту, глядишь, и ты придешь в чувство. Сказав это, отогнул Сутейкин, висевший на стене кабины, засиженный мухами плакат «Родина, мать зовет!» и обнажил перед гостем кусок закопченной фанеры, на котором чьей-то рукой было выжжено одно единственное слово — «насрать». Этим Егорычев и прожил всю остальную жизнь. Но это было потом. А пока Егорычев смотрел на возникшего перед ним командира, и слабое сердце его обливалось слезами и кровью от неизведанной еще до сих пор преданности. Глава 8. Она. После отъезда адмирала в Тобольск в ней все словно бы окаменело. Не то чтобы она обиделась, что не взял ее с собой, для нее это было не в новинку. Просто всякий раз, когда она его долго не видела, ей становилось невмоготу. Где он, что с ним, не забыл ли? В такие дни она день и ночь пропадала в госпитале. Только здесь, среди обнаженной до предела человеческой боли, она оттаивала от изводящей тоски в сострадании и самоотдаче. Лазарет, размещенный в обширных корпусах бывшего сельскохозяйственного училища, круглые сутки стонал, бредил, вызывал сочувствие и помощь. Больными и ранеными были забиты, заполнены не только служебные помещения, кабинеты и коридоры, но и лестничные площадки. Смрад стоял такой, что даже настежь распахнутые окна и двери не облегчали дыхание. Люди лежали в повалку, голова к голове, без разбора болезни или ранений. В обрез было не одних лишь лекарств, даже бросового белья, которое удавалось менять не чаще, чем раз в месяц. Где здесь приходилось думать о чем-то, кроме тех ежечасных, ежеминутных, ежесекундных забот о самых насущных людских нуждах, которыми был заполнен ее маятный рабочий день. Они, эти нужды, тянулись к ней из каждого угла и закоулка, в ожидании сострадания, слова или хотя бы взгляда. И она разрывалась на части, расточая по крохам свою душу, которой все равно не хватило на всех. Стараясь не обойти никого вниманием, однажды по-матерински она все-таки выделала для себя из многих других молоденького, лет 18, не более того, солдатика-сибирячка, смертельно раненого в живот, но все еще жившего надеждой на свое близкое выздоровление и встречу с родней. Наверное, память о брате, сгоревшем когда-то у нее на глазах, с той же лихорадочной уверенностью в скором выздоровлении, сыграла здесь не последнюю роль. Могла ли она забыть, как в тот его последний приезд? Летом 15-го он, выгорая вовне, испепелявшим его жаром, требовательно вымаливал у нее святой лжи. «Если б ты знала, Аннушка, сестренка моя дорогая, как я рад, что, несмотря ни на что, выжил! Только теперь, пережив смерть, я понял, как мы не ценим того, что дает нам жизнь, а нам все мало, мало, мы просим и просим у нее как можно больше, не хотим замечать, что и того, что дано нам, ею слишком много». И она, глотая слезы, послушно поддакивала ему. «Да, да, Сережа, это ты очень хорошо сказал. Надо радоваться тому, что нам дано, а не строить воздушных замков. Ведь даже без маленьких огорчений жизнь стала бы невыносимо пресной. Снег, вода, ветер, шум деревьев, огонек в окне —